«Не стрелять! Заденете лорда!» Выжившие офицеры из защищавших ангар гнева Мандалора подразделений десанта и противоабордажной команды все-таки заметили карабкающегося ситха. Оно и к лучшему, не придется отвлекаться на пальбу штурмовиков, а то так недолго и под ноги механоиду свалиться. Учитывая, что как раз к этому моменту Энакин добрался до поясницы мобайл-сьюта, где у этих машин располагалась кабина пилота, подобный поворот событий был бы особенно обидным. Вот и где. Вейдер заметил рубильник аварийного доступа в кокпит. В отличие от захваченных на Скарифе циклопов, здесь отведенное под эту систему углубление было прямоугольным, как и большая часть остальных деталей машины, да и приводился механизм в действие не поворотом рукояти вокруг оси, а сдвиганием к нижней кромке. В принципе, если принять, что щитоносцев производили на других заводах и по другому проекту, нежели большинство скарифских трофеев, то становилось понятно различие в деталях. Но пусть об этом голова болит у инженеров и конструкторов, что будут изучать захваченные образцы, а у самого лорда, приведшего в действие рубильник, были заботы поважнее. Поняв, что сбросить ситха или прихлопнуть без вреда для себя не получится, пилот выхватил табельное оружие для самообороны и попытался высадить весь магазин в окуляры маски лорда сразу после открытия люка кокпита. Не так быстро. Предвидевший такой поворот Вейдер тут же перерубил сейбером ствол автоматического оружия, затем от души пнул человека в желтом скафандре ногой, чуть ли не вбивая противника в кресло, и возвратным движением светового меча разрубил ремень наплечной кобуры. «Ну что, допрыгался, гад? Ах ты!» Мелькнувшая в предвидении силы видения решила судьбу пилота, собравшегося перегрузить реактор своего механоида. Не дожидаясь, пока державшийся вопреки всему в сознании противник вобьет код самоподрыва, Энакин одним мысленным усилием дернул вверх руки наглеца и пронзил тому сердце сейбером. Сразу после ситх вышвырнул уже очевидный труп наружу и вцепился в джойстики контроллеры, не давая упасть оставшемуся без управления мобайл-сьюту. Колосс протестующе скрипнул сочленениями, но устоял. «Хат! Ты что, не мог его в живых оставить?» Какой-то явно прибывший к шапочному разбору майор армии брезгливо отпрыгнул от натекшей около убитого пилота лужи крови и, видимо, так разошился от этого факта, что попытался высказывать претензии спустившемуся вниз главкому. На счастье чистоплюя, непонятно как попавшего в десант, скоротечный бой как в кабине сит-истребителя, так и на своих четверых порядком вымотал Вейдера, поэтому ситх пропустил мимо ушей вопль наглеца, чтобы он неценный трофей угробил и Палангара разнес. Ищите дураков в другом месте. Тем более у нас есть пилот второго мобайл-сьюта. Кстати, как он? Обратился главком уже к отряду противоабордажной команды, как раз заканчивавший вскрывать покалеченную тараном машину. Один из штурмовиков, заглянувший в кабину, выпрямился во весь рост и скрестил в понятном каждому жесте руки. Странно, вроде там ничего не должно было разбиться от удара, да и кресла стояли вполне соответствующие техзаданию. Ладно, вскрытие покажет. Вейдер присел рядом с телом убитого пилота. Почему-то внимание ситха привлекла немного нескладная для военнослужащего фигура покойника. Может, в той дыре, откуда явились эти новички, требования к физическим кондициям и отличались от таковых в империи, но все же. Наконец разобравшийся с креплениями шлема ситх стащил помятый головной убор с мертвеца. Взгляду собравшихся поблизости имперцев предстало лицо молодого парня человеческой расы, коих можно было запросто встретить по всей галактике. В голубых остекленевших глазах читалось удивление и неверие в произошедшее, ну еще бы, разве мог простой парень уследить за стремительными движениями форс-юзера? Реакции убитого шатена хватило только на то, чтобы попытаться забрать с собой как можно больше врагов, и то не получилось. Сколько ему было? Сам не зная зачем, спросил Вейдер, закрывая глаза мертвецу. Лет 20 или около того, отозвался один из стоявших в оцеплении штурмовиков. Судя по голосу, это был либо доживший до запуска терапии для ветеранов клон, либо старослужащий с боевым опытом. Плюс-минус 3 года. С ума сойти, кто же посылает таких мальчишек в бой? Не нам судить, отрезал поднявшийся на ноги Энакин. Мало что мы знаем о реалиях того уголка космоса, откуда к нам он пришел. И не забывайте, простому юнцу управление такой техникой, лорд мотнул головой в сторону стоящего у него за спиной мобайл-сьюта, ни за что бы не доверили. Ладно, чего встали, у нас всех дел по горло. Трупы пилотов в корабельный морг? Нет, в мобильную хладогенную капсулу и держать в таком виде поближе к десантным челнокам на случай эвакуации. Ты, Вейдер ткнул пальцем в преснопамятного майора, резко побледневшего от внимания начальства, покажешь дорогу на мостик, а то мало ли как у вас поменялись маршруты из-за повреждений отсеков. И связь мне с капитаном, быстро. Ваше превосходительство, с корабля Гранд Моффа только что пришел рапорт об отправке Таркином приказа о развертывании звезды смерти. Станция будет на орбите через минуту. Скверно, как можно незаметнее скрипнул зубами Додонна. Мы уже потеряли много кораблей и бортов, а главный участник событий так и не появился на сцене. Неужели имперцы решили не рисковать звездой смерти и все сегодняшние жертвы оказались напрасны? Звезда смерти будет, тяжести в голосе Хаман хватило бы на пару тонн металла для корабельной брони. Не те разумные стоят у руля империи, чтобы пропустить такой шанс совместить реальные достижения с пропагандистскими усилиями. Учитывая, каким образом пришел к власти Палпатин, он хорошо знает цену вложенным в уши масс словам, подкрепленным делами. Возможно, понять логику темного одаренного способен только такой же темный одаренный, пожала плечами Матма. Но как показала война клонов, такие форс-юзеры крайне неохотно идут на контакт со здоровыми силами. Наблюдая за активно совещающимися разумными, Лея только и могла, что поражаться выдержке лидеров Альянса Изиона. Конечно, принцесса Альдерана и сама была не робкого десятка, оставшись на почти покинутой и по сути обреченной Явинской базе, но чтобы при этом еще и отдавать приказы, каждый из которых решал судьбу сотен, а то и тысяч разумных, перед лицом смерти, к такому дочь дома органа готовой себя не чувствовала. Госпожа, вновь подал голос беспокойно топчущийся Трепя, осмелюсь напомнить, что окно для взлета на орбиту все сильнее сужается с каждой секундой боя. Еще полчаса задержки наши шансы покинуть Явин станут не выше 1 к 600 000. Я знаю, отмахнулась от настырного дроида принцесса органа. Послала сила ассистента паникера. Я повторяю вновь. Никто впереди эвакуационных транспортов и без дополнительного груза не полетит. Среди наших бойцов после контакта с этим Зионом и так начались нездоровые брожения, не хватало еще выставить себя трусами перед ними. Ваше Высочество, оставаясь здесь, мы подвергаем себя смертельной опасности, даже не принимая в расчет возможность успешного выстрела звезды смерти, однако золотистый протокольник все не унимался. Согласно моим вычислениям, имперцы могут решиться высадить на поверхность Явина 4 десант с вероятностью. На такой случай возле базы остались несколько артиллерийских доспехов наших союзников, а в здешних джунглях разгуляться обычной имперской техники особо и негде, возразила Лия. Соизволь немедленно прекратить панику, на нас чего доброго еще коситься начнут. Внимание всем силам Альянса, Юпитера и Аксис Зиона в системе. На дальней стороне орбиты газового гиганта замечен имперский экспедиционный планетоид. Дальнейшему спору помешало экстренное оповещение. Принцесса органа нервно сглотнула, новость о прибытии звезды смерти вызвала двоякие чувства. С одной стороны девушка искренне обрадовалась тому, что предложенная союзниками авантюра удалась, теперь повстанцам больше не нужно было гоняться за чудовищной станцией по всей галактике, рискуя допустить уничтожение вызвавших гнев Палпатина планет. Но беда была в том, что прибыла станция к Явину в не слишком удачный момент, практически все силы союзного флота были связаны позиционным боем с собранной Вейдером армадой, и случись чего, поддержать заранее оставленные для атаки станции отряды храбрецов будет попросту нечем. А время до выхода звезды смерти на позицию для удара по Явину 4 начало неумолимый обратный отсчет. Соберись. Лия мотнула головой, пытаясь избавиться от панических мыслей. «Ты уже побывала в прицеле чудовищного творения Империи, и все обошлось. А если у наших и не получится предотвратить выстрел, то хотя бы имей мужество уйти достойно, как твои кумиры». Тантиф-4 так и не покинул спутник. Находившийся в Бицакинбаре Дебейл подавил желание взять бледнеющего на глазах адъютанта за грудки. «Же распорядился, чтобы моя яхта вошла в список приоритетных к старту судов». «Так оно и было, сэр», — ответил альдеранец. Но потом госпожа Лея распорядилась пересадить раненых на борт одного из Джар-75 юпитерианского танкера, куда по ее приказу зашел на стыковку корвет, а потом увела корабль обратно на базу. Капитан Антиллес пытался отговорить принцессу от личного присутствия, но, понятно, тяжело выдохнул вице-король. Ну почему Ли именно сейчас вздумалось продемонстрировать доставшиеся от Бейл? Тише, на плечо органа легла ладонь Абивана. Не забывай, что мы сейчас находимся не в кругу посвященных. Азианцы явно не станут молчать, услышав такие подробности об одном из лидеров Альянса. Знаю, но ты понимаешь, как мы накосячили. Да, Хинаби прикрыл на пару секунд глаза. Весь лик магистра выражал бессильную досаду. Этого не должно было произойти ни при каких обстоятельствах, но, видимо, самой силе зачем-то понадобилось присутствие обоих потомков избранного в одном месте именно в такую минуту. О, Бейл хорошо понимал опасения старого товарища. По большому счету весь придуманный Йодой 20 лет назад план свержения ситха строился на диаметрально противоположных условиях взросления и максимальном дистанцировании друг от друга детей падшего. Если Лия взрослела в высшем обществе и своими глазами видела, что такое лелеемая Палпатином элита нового порядка, то Люк с детства познил изнанку галактической айкумены. Этим они как бы дополняли и уравновешивали друг друга, закладывая фундамент страховки от ошибки кого-то одного из близнецов. И по этой же причине Альянс не мог ни в коем случае потерять обоих детей Скайлакера в сегодняшнем сражении, а риск оставался весьма немалый. Господин адмирал, Ривель запеленговал группу быстродвижущихся целей, идущих в сторону Явина-4. От размышлений двух основателей восстания отвлек рапорт одного из связистов Зианского линкора. Тип и количество целей. Отрывисто бросил адмирал Хасслер, закончивший вносить изменения в построение союзного флота. Около 150, сэр. Судя по сигнатурам, это смесь рапторов и титанов. После этого в Бице на короткое время воцарилась тишина. Такой состав рвущегося в обход основной зоны столкновения контингента имперцев указывал на готовящуюся десантную операцию. Но какой смысл посылать войска на спутник, если его собираются уничтожить с помощью суперлазера Звезды Смерти? Или Таркин с Вейдером решили перестраховаться? Отправьте на Явинскую базу предупреждение о готовящемся десанте, наконец прервал молчание Хасслер. К сожалению, это проблема исключительно планетарного гарнизона, мы не располагаем резервами для перехвата идущих в обход имперцев. И, что все это значит? Вице-король Альдерана повернулся к Абивану в поисках ответа. Возможно, император решил повторить сценарий Джитхи, пожал плечами Кинаби. Обложить базу со всех сторон и сжечь ударом, выставленным на минимальную мощность суперлазера. В принципе, не самый худший вариант в плане минимизации последствий ошибки в расчетах. Я надеюсь, что так и будет, выдохнул Бейл. Но все же хотелось бы верить, что катастрофу удастся предотвратить. 1. Имеется в виду, что мощность и скорострельность бластерной спаркисит истребителей недостаточны для нанесения конкретно этому мобильному доспеху серьезных повреждений, он уходит из-под огня раньше. 2. Дело в том, что большая часть черной эскадрильи осталась прикрывать Звезду Смерти, а главкома сопровождали в этом бою обычные флотские пилоты. 3. То есть до половины от максимальной, ибо экономия топлива. 4. Вероятно, это связано с дополнительным термическим уроном по площади от бластерного оружия и широким распространением спас-капсул. 5. По своему курсу, разумеется, ибо верх и низ в космосе, как мы помним, понятия относительные. 6. Кстати говоря, действительно хороший вопрос. Пишите свои варианты в комментарии, наиболее популярный войдет в конечную версию главы. 7. Вы спросите, как же форс-юзер мог проворонить запуск мин? Очень просто, Вейдер вынужден одновременно отслеживать в предвидении силы кучу объектов в радиусе 300 метров. Плюс Илья выпустила мины не с целью убить врага, поэтому чутье силы не распознала атаку как угрозу для ситха. 8. Сейсмические бомбы, своего рода космический аналог донных мин с приборами кратности, обычно используются для расчистки коридоров в астероидных полях, но при грамотном применении ими можно сбивать легкие звездолеты, что и продемонстрировал Джанго Фетт на орбите Дженезиса. 9. Вполне могло быть и так, что Палпатин в целях умиротворения гордого и воинственного народа объявлял набор в имперскую армию и флот, или присвоил нескольким кораблям название, содержащее издевку над джедаями и историей ордена. 10. Примерно туда, по его расчетам, должна была направиться Илья. 11. Первоначально главком решил, что от него будет больше пользы как пилота-истребителя, ибо медитацией и техниками влияния на сознание он так и не овладел, поэтому кроме как приказами ничем офицерам флота помочь не мог. А вот дополнительный СИТ-истребитель с форс-юзером в кабине очень даже пригодился. 12. Имеется в виду именно взаимодействие кораблей в составе единого ордера, а не скоординированных одиночек. 13. Я напомню, что большинство пилотов мобильных механизмов союзников – это новобранцы и резервисты, не имеющие большого опыта боевых действий. Ведь на Аксис перебралось очень небольшое количество ветеранов однолетней войны. 14. То есть охватывающим все пространство вокруг машины, хватало бы запаса топлива и гибкости конечностей. 15. Сугубо личное мнение Вейдера, сформировавшееся сейчас, ведь когда-то он и сам был из их числа. 16. Если кто забыл, обучение Энакина было эпизодическим. В силу тех или иных причин он просто не освоил часть программы Ордена, а Палпатин сознательно не давал Апрентису развивать небоевые навыки. 17. Подразумевается широко распространенная практика использования внушения силы на разумных для осуществления нужных джедаем решений. 18. И снова пасхалочка. Кто поймет и напишет в личку, просите спойлер. 19. Условности перевода с бейсика. Если кто знает, как можно было бы назвать в реалиях ДДГ, пишите варианты. 20. Помимо личного оружия каждый пилот мобильного доспеха в земной сфере еще имеет пистолет-пулемет с небольшим запасом патронов, входящий в аварийный комплект. Ну а желтый цвет скафандра является стандартным для пилотов Федерации и лишь иногда используются синий или белый. 21. Учитывая, что до имперского вторжения Юпитер имел очень небольшой парк мобильных доспехов, а также потери в битве с флотом Карпинуса, Сцирокко был вынужден набрать в палубные группы направленных к Явину танкеров помимо проверенных бойцов еще и нескольких недавно закончивших подготовку выпускников школ пилотирования мобильных доспехов. Да, он постарался подпереть каждого из таких юнцов более опытными соратниками, но получалось по-всякому. 22. Разумеется, под здоровыми силами Матма подразумевает исключительно республиканцев. А вот насчет тотального эгоизма темных она почти права. 23. Существует вероятность того, что проведенная по приказу Бейла чистка памяти усугубила склонность С3РО к панике, ставшей в результате доминирующей чертой его характера. 24. Надо ли говорить, что Лей рассказывали несколько иную версию гибели Падме на Беррие, ставшей одной из мучениц за дело республики. Примечание к части. Увы, у меня погиб файл с Продой, поэтому финал битвы при Явине состоится в следующей главе. Но она уже точно поставит точку в эпохальном событии. Глава 18. Битва при Явине. Часть 4. Круг замкнулся. Вот он, Явин, усмехнулся Матти. Алая громада занимала почти весь обзор смотрового окна. Логово проклятых мятежников. 5 долгих лет мы выискивали его по всей галактике, а все оказалось так просто, всего-то и надо было вспомнить, кто руководит Альянсом. Горстка джедаев и глядящих им в рот сенаторов, внимающих каждой капли мудрости. Где же еще эти остолопы могли схорониться, как не в якобы проклятом мире, куда и заглядывать-то особо никто не пытается. Адмирал не знал, правдой ли были рассказни о былых войнах форс-юзеров, но репутацию гиблого места Явину 4 дела давно минувших дней создали что надо, чем мятежники и воспользовались. «Сэр, у нас входящий вызов от Гранд-Маффа. Прикажете выводить сюда?» От размышлений Матти оторвал его адъютант. Адмирал цокнул языком, обдумывая ответ, с одной стороны разговаривать со столь высокопоставленным лицом из командного артиллерийского поста не то чтобы было мавитоном, но и не слишком одобрялось. Однако Матти хорошо помнил, что пока этот, черный выскочка, неведомо за какие заслуги выбившийся в главнокомандующие имперскими вооруженными силами душил его при помощи своей мерзкой магии, престарелый чиновник стоял в сторонке и делал вид, что вообще не при делах. Выводите. Если что, ссылайтесь на боевую нагрузку энергосетей, наконец ответил адмирал. Пару секунд спустя голопроектор сформировал голубоватую фигуру Таркина. Рад доложить, что станция вышла на боевой курс. Расчетное время до выстрела примерно 40 минут. Превосходно. Я отправляю корабли оборонительного периметра к вам. Мятежники наверняка попытаются повторить скарифский сценарий, но судя по интенсивности боевых действий, у них осталось не больше пары-тройки легких кораблей и нескольких эскадрилей. Тем не менее, Гранд Мофф наставительно поднял палец, мы не можем позволить себе лишний раз рисковать станцией. Поэтому, Никакой планетарной аннигиляции на полную мощь. Позвольте, но в чем проблема? Попытался протестовать Матти. Мы же предприняли серьезные шаги с целью повышения обороны Звезды Смерти. Если бы дело ограничивалось только перехватом атакующих сил врага, Бивел Лемелиск был прав, распинаясь о нежелательности проведенных мер, так как доработка шахт охлаждения реактора велась не по проекту, нет никаких гарантий и теорий относительно влияния проведенных работ на энергосистему станции при зарядке супилазера на полную мощь, не говоря о том, что на ИВИН-4 уже высадились два моторизованных корпуса армии и 14-й легион. Вы собираетесь их угробить, уничтожив спутник? Вот, кстати, еще один повод для недовольства Гранд-Маффом. Тот зачем-то настоял на отправке к базе мятежников небольшого войскового контингента. Нет, если бы флот был вынужден обходиться без козырного туза в лице Звезды Смерти, то такой шаг был бы полностью оправдан. После взятия логова бунтовщиков там мог попасться кто-то из верхушки Альянса, не успевший покинуть систему до начала космического боя. Но на кой ляд теперь, когда в руках у Матти была сила, способная обращать в пыль планеты, было посылать на смерть несколько тысяч солдат? Так мало того, Вейдер не дал для операции ни одной роты из своего кулака, спихнув сомнительное счастье штурмовать базу мятежников гарнизонным частям Звезды Смерти. Примерно в это же время, в джунгли ИВИНа-4, Калыхусенко, рявкнул зянский офицер, ткнув рукой куда-то за спину наступавшим штурмовикам. Джин моргнула, пытаясь понять смысл сказанного, но когда на берег реки с треском ломаемых деревьев выкатился джаггернаут, девушка отметила, что можно было догадаться хотя бы по созвучной части слова. А это уже серьезно. Пригнувшийся ниже Кассиан вогнал новый картридж в разрядившийся от непрерывной стрельбы бластер. В подтверждение его слов колесный гигант выпустил несколько ракет, перепахавших позиции минометной батареи союзников. Атат хотя бы еле-еле ползает, да и пушки послабее. Капитан Нандер, прорыв тяжелой техники противника. Запрашиваю поддержку доспехов. Бросил он уже в камлинг. Помощь уже в пути. Расчетное время, минута 10. Джин сомневалась в том, что имперцы дадут им это время. Размышления на тему оправданности надежд тем не менее не мешали девушке целиться и посылать болт за болтом в ненавистные белые фигуры. Пара даже словила попадание и вроде как валялась без движения. Если повезет, еще двумя солдатами у Палпатина станет меньше. Куда, дура? Вниз. Дальнейшей стрельбе помешал Кассиан, незатейливо дернувший девушку за воротник на дно окопа. Причина такого поступка нашлась сразу же, в виде причесавшего этот участок траншей роторного бластера на носу джаггернаута. По сторонам смотреть надо, или слушать старших? Вам легко говорить. Вполголоса пробормотала Эрса, все же признавая правоту слов Андера. Не у всех есть опыт фронтовой обороны. Да кому сейчас легко? Кассиан стряхнул сброшенную от попаданий бластерных болтов в бруствер пыль. Тут того и гляди, с орбиты бить будут, а нам почти голыми руками всякий хлам останавливать. Увы и ах, в предстоящей битве флоту понадобилась каждая пригодная для полета в космосе машина союзников, поэтому сейчас защитники Явинской базы имели в своем распоряжении лишь несколько домов канониров и пару ганканнанов сириек. Все, что удалось наскрести контингенту Зиона. Хорошо хоть оставили какой-никакой запас оружия и снарядов для бесполезных в космическом бою доспехов, только на нем и удавалось пока обеспечивать затыкание дыр носившимися по фронту механоидами. А имперцы упорно лезли вперед и, к сожалению, сделали выводы после Скарифа. На этот раз место Атат заняли более быстроходные и маневренные джаггернауты, отлично к тому же ломавшие деревья своими корпусами. Несколько подразделений повстанцев были очень неприятно удивлены появлению бронеавтомобилей, легко преодолевших километры джунглей в процессе флангового обхода. А уж о вооружении и говорить было нечего. Куатские машины, пользуясь возможностью запуска ракет по фиксированной траектории, взяли мерзкую привычку выкатываться на удобную для стрельбы позицию, делали залп и тут же сдавали назад, не дожидаясь ответного обстрела. Догнать их могли только домы, но паническое бегство на поверку дополнялось засадой на дефицитную технику союзников. Парочка зянских пилотов не так давно влетела в западню, когда оступавший джаггернаут вывел преследователей на трех своих собратьев при поддержке сабель. Только колоссальная маневренность и скорость домов канониров позволила им вырваться из котла. Как раз поэтому перелетевший через траншеи повстанцев кристаллицей колосс действовал совершенно иначе, быстро разрядив плечевые орудия по имперской пехоте и не дожидаясь перезарядки главного калибра, он прыгнул к корме бронеавтомобиля, в мертвую зону ракетных установок. В реверсной кабине мехвода уже поняли, что к чему, и встретили приземлившийся доспех огнем из всех установленных с этой стороны стволов, но по счастью тяжелые бластерные пушки лишь оторвали бронезащиту голени, не повредив начинку. Разом обнаживший детали ножных ускорителей дом покачнулся, но устоял, после чего погрузил в корпус обидчика жертв тепловой сабли. «Вот так, бей его!» — радостно выкрикнула девушка. Джаггернаут, явно потерявший львиную долю скорости задним ходом из-за гибели второго мехвода, весело задымился. Турель с роторным бластером развернулась назад и теперь рыскала в отчаянных попытках прицелиться в доспех, не повредив при этом собственную машину. Эктен, Пензерлинкс. Это уже был другой зянец-пехотинец. С указанной стороны действительно появилась четверка разведывательных сабель. Правда, экипажи имперских танков явно были в растерянности, ибо пытаться перелететь реку с оставшимся за спиной механоидом, пусть и сильно пострадавшим, было не так уж безопасно. Впрочем, почему он не уходит? Крикнула не выдержавшая Джин. И было отчего, половина сабель развернулась в сторону по-прежнему стоявшего на одном месте дома канонира. Что произойдет с доспехом, если он и дальше будет копаться, было понятно и без дара предвидения. Его же сейчас разнесут в фарш. Он что, ничего не видит? Видит, только сделать не может, возразил приглядевшийся через амбразуру Кассиан. В подтверждение его слов дом повел моноглазом в сторону берущих его на прицел танков и как-то вяло дернул назад клинок. Ему трансмиссию повредили, не знаю уж кто, и действительно, из боков торса гуманоидной машины сочились струйки дыма вперемешку с паром. Если капитан Андер прав в своих предположениях, то это был смертельный приговор для доспеха. Какой прок от мощного реактора, если энергия от него не передается на сервомоторы? Расплата за фатальную слабость не заставила себя ждать. Имперские танки, не обращая внимания на барабанящие по броне выстрелы повстанцев, дали несколько залпов, дробя конечности колосса. Били, что характерно, аккуратно, как можно дальше от туловища, чтобы не попасть в реактор или боекомплект «Мортир». Закономерно не выдержавший такого обращения дом канонир рухнул на спину несколькими кусками, сотряся землю своим весом. «Капитан, смотрите! Там, наверху, кто-то из бойцов изгоя один, чьего имени Джин не успела запомнить, ткнул рукой наверх. Внимание повстанца привлек мелькающий над полем боя голубоватый огонек, оказавшийся выхлопом летного ранца пилота подбитого доспеха. Неведомым образом землянин успел покинуть свою машину под огнем танков и никем не замеченный рванул к своим. Вот теперь о своем присутствии напомнила зянская пехота. Молчавшие до этого расчеты ПТРК разом жахнули по наглым саблям, опрометчиво влезшим в огневой мешок. Два имперских танка, занимавшиеся добиванием доспеха, красочно разлетелись на куски, один с грохотом плюхнулся на днище из-за отказавших репульсоров, а последний отделался потерей левой бластерной пушки и то ли ранением, то ли вообще гибелью наводчика, выпавшего за борт. Тут же по выбравшимся на середину реки штурмовикам ударили тяжелые пулеметы, ломая импровизированные плоты и разрывая податливую плоть солдат Палпатина. Противник ответил несколькими выстрелами пехотных ручных гранатометов, но особого эффекта это не возымело. Не знаю, кого нам тут прислали, но типа на эти вояки не то чтобы много нюхали, резюмировал увиденное Кассиан. Так, парни, помогите пилоту, него горючее заканчивается, долетит в лучшем случае до отмели. И снова командный артиллерийский пост. Никак нет, сэр, поспешил откреститься от подобных обвинений Матти. Хочется старому Грандмафу верить в то, что из отправленных на Ивин 4 солдат кто-то сумеет продержаться до выхода станции на позицию для атаки. Пускай. Адмирал же не обольщался насчет участи десанта. Вот и правильно. К тому же даже столь ослабленного по сравнению с полной проектной мощностью выстрела хватит, чтобы заставить выживших мятежников задуматься о правильности выбранного ими пути. Интересно, это не ядерный ли удар пробудил в Уилл-Хаффе тягу к патетике? Во всяком случае, раньше Матти такого за Грандмафом не замечал. Как бы то ни было, желаю удачи. В ваши руки вверено мощнейшее оружие, когда-либо созданное в галактике, так что распорядитесь краеугольным камнем будущего величия империи с умом. Всенепременнейше, Уилл-Хафф, Матти постарался изобразить дружескую улыбку. Что ж, кажется, Таркин окончательно смирился со своей ролью подпевалы Палпатина. Впрочем, при возрасте Грандмаффа не стоило рассчитывать на слишком многое, старик уже добился потолка в своей карьере и, видимо, хотел просто дожить свой век в статусе и достатке. Но вот за добровольно переданный ему, не самому известному в империи адмиралу Планетоид Матти был готов сказать спасибо, желательно на могиле почившего в Бозе Таркина. Уж он-то, в отличие от престарелого покровителя, как надо воспользуется свалившимся в руки сокровищем, способным открыть любые двери и любые дороги. А уж после сегодняшнего триумфа, этот день мы запомним надолго. Как были сметены с лица вселенной презренные джедаи, так падут сегодня выступающие под лозунгами реставрации гнилой республики бунтовщики. Матти с видимым наслаждением произнес эти слова, смакуя каждый исторгаемый звук. Кстати, какой сегодня день? За всеми этими заботами я малость запутался в памятных датах. Седьмое число пятого месяца. День нашей победы в войне клонов, отозвался адъютант. Адмирал, надеявшийся приурочить разгром мятежа к дате Великой Чистки, был несколько разочарован таким ответом. Но так тоже неплохое сочетание получилось. Он становился продолжателем дела повергнувших в прах КНС полководцев. Уилхав, а тебе не кажется, что этот Матти как-то подозрительно обрадовался передаче командования Звездой Смерти? Озвучила вертевшийся на языке вопрос Дала, едва сеанс связи с планетоидом подошел к концу. Ну почему же, очень даже понятна его реакция. Все время, что я провел в его компании на борту станции, он уговаривал меня воспользоваться ей для государственного переворота. Гранд-Мофф уселся в заботливо доставленное на мостик кресло. Думал, что угроза обстрела Корусанта заставит императора отречься от престола. Серьезно, он поверил, что защищающий столицу флот позволит Звезде Смерти подойти на дистанцию выстрела суперлазером. Натаси была шокирована таким предложением. В ее голове не укладывалась мысль о том, что кто-то может воспользоваться краеугольным камнем доктрины страха для реализации своих амбиций. Вообще-то определенная вероятность пробиться сквозь прикрытие Корусанта есть. Ты же знаешь параметры прототипа, а настоящий планетоид куда крепче и зубастей. Такого кроме как стянутым в одну точку всем флотом империи не остановишь. Но тем не менее, я отказался обсуждать этот способ использования станции. Но почему? Идея-то весьма соблазнительная. Один залп нет занимающего трон соперника, Дала признавала, что и у нее иногда мелькали мысли, а что бы я сделала, будь у меня в руках не тестовый образец суперлазера, а полноценная Звезда Смерти. Разумеется, только в мечтах и только шутки ради, никто бы не доверил ей в одиночку распоряжаться такой мощью, даже по протекции Таркина. Дорогая Натаси, это только на словах кажется легким решить проблемы с наследованием престола грубой силой. На самом деле стоит кому-либо попытаться воспользоваться станцией для переворота, как против него ополчатся все остальные претенденты разом. Никто из власть придержащих не захочет мириться с риском оказаться в один непрекрасный день в прицеле суперлазера. Плюс Матти не понимает всю опасность прямой конфронтации с Палпатином. Он слишком молод и не так тесно знаком с императором, как я. Пожилой Гранд-Мофф с демонстративным кряхтением вытянул спину. Поднимался на свое нынешнее место еще с тех времен, когда его величество был простым сенатором от сектора Чоммил. Многие пытались строить козни и как-либо вредить Палпатину, ни для одного это добром не кончилось. А теперь представь, что будет, если подобным образом нарвется кто-то из армейской или флотской элиты, имеющий немалую силу под рукой. Дала поежилась, попытавшись вообразить масштаб братоубийственной войны на радость врагам империи. Попытка КНС навязать свои порядки галактике, при всех странностях действий противоборствующих сторон, оставила по себе долгую память, и это при том, что противники толком не знали, какова на самом деле общегалактическая война. В случае же мятежа той или иной части генералитета империи по обе стороны баррикад оказались бы хорошо знающие слабые и сильные стороны друг друга противники, имеющие серьезный опыт боевых действий по всей галактике. Именно поэтому, открою тебе маленькую тайну, Таркин довольно хмыкнул, незадолго до перелета к Явину отправил его величеству проект регламента контроля станции, исключающего захват супероружия каким-либо одним сановным властолюбцем. Больше никакого единоличного командования, только коллегиальное, чтобы никто не смог воспользоваться станцией во вред интересам и целостности империи. И тем не менее ты передал Звезду Смерти в полное распоряжение Матти. Все уже учтено могучим ураганом, как говаривал один мой знакомый по войне клонов, На станции сейчас скелетный экипаж и почти нет войск, а в окружении адмирала несколько моих доверенных людей. Стоит ему хотя бы попытаться взбрыкнуть против законной власти после окончания битвы, как Матти быстро обнаружит, что отрезан от управления планетоидом, а потом за ним явится десант вейдеровских. Массовый выход из гипера рядом с особым периметром. Это не наши, сэр. Дальнейший рассказ Грандмаффа о предпринятых им против вчерашнего соратника, а теперь потенциального опасного заговорщика, мерах прервало паническое сообщение с одного из сопровождавших секутор фрегатов. Дала, как наверное и остальные присутствующие на мостике авианосца, мучительно пыталась найти ответ на один простой вопрос. Как мятежникам удалось так оперативно и так точно подвести к звезде смерти подкрепления из сопредельных с Евином систем? И почему прощупывавшая почву перед прибытием станции сторожевая флотилия ничего не обнаружила? Поворот и верштаг. Идем на помощь сопровождению звезды смерти. Гаркнул вскочивший на ноги Таркин. Гранд Мофф в мгновение ока стряхнул груз прожитых лет. Сейчас Натаси видела перед собой молодцеватого энергичного офицера, каким Уилхав был во времена войны клонов. Поднять палубное крыло по тревоге. Состав атакующих, быстро. Уточняем, сэр. Около 30 корветов карелианской постройки, идущие строем фронта. На голопроекторе возникло схематическое отображение нападающих, как раз идущих на сближение с внешним охранением планетоида. Состав был именно таким, как сообщили операторы сенсории, но что-то в этих кораблях не давало Дале покоя. «Господа, а вам не кажется, что эти карелианцы как-то неправильно построены?» Наконец протеже Таркина решила озвучить свои соображения. Зачем им, к примеру, столь широкие корпуса при отсутствующих орудиях? Ответ нашелся сразу же. Обшивка на бортах примерно половины корветов разлетелась в разные стороны, сброшенная пиропатронами, обнажив находящиеся внутри содержимое. Опять. Только и смог выдавить кто-то из офицеров секутора. Каждый из корветов нес на себе по 4 мобайл-сьюта. Быстрая сверка по добытой из сардовскими ледорубами базе данных добавила угнетающих красок, опознав в стартующих механоидах наиболее пакостные модели из числа встреченных на Скарифе. Тип калека, лишенный полноценных ног, но зато чрезвычайно быстроходный, оставляющий позади большинство имеющихся у империи москитных аппаратов. Да, сиды при большом везении и ресурсе двигателей могли догнать этот мобайл-сют, если бы тот не умел повернуться вокруг своей оси и расстрелять севших на хвост преследователей, следуя прежним курсам. Тип клювоносый, засветившийся при первой атаке звезды смерти, имеющий в своем распоряжении мощное лучевое оружие, от которого не спасают ни щиты, ни броня. Только каким-то чудом пару таких машин удалось подбить и захватить, да и то произошло это благодаря случайным попаданиям ракет на грани выработки топлива. Тип бомбардир, практически то же самое, что и клювоносый, только еще и с солидной лучевой пушкой на плече. Мобайл-сьют вообще мало просто подбить, его зачастую надо еще сильно покалечить, чтобы у того не осталось ни одного оружия, и в случае с бомбардиром этот подход был особенно актуален.